Глава вторая. Горовол. Это однозначно не моя комната воскрешения, к которой привык. Неужели настолько свыкся с игрой, что считаю что-то своей собственностью? Похоже на то. Однако над этим можно и потом поразмыслить. Сейчас стоит понять, какого черта я тут оказался и что это значит. Широкая и удобная кровать, мягкий свет, льющийся из миниатюрных лампочек на потолке. Зеркальный шкаф-купе, стоящий напротив, отражает не только происходящее на кровати, но и всю комнату и ее убранство. Впрочем, и со своего места оценил роскошь и предметы интерьера. Расцветка стен, которая превалирует в розовых тонах, меня озадачила. Как и три двери, если предназначение двух понятно, вход в ванную и коридор, то третья-то куда ведет? Оделся, уже не удивляясь, что шмотки хоть и мои, но все новые и не ношенные, после чего заглянул в шкаф и потер лоб. Да, одежды словно в магазине, на все случаи жизни. Поразмыслил, но решил остаться в своих привычных шмотках. Лежащие бумаги на столе оказались чисты. А вот в стенке обнаружился бар, заполненный различными напитками, в том числе и не относящимися к алкоголю. Но таких тут всего пару бутылок, а вот зеленый змей превалирует. А вообще странно, ощущение такое, что данные апартаменты предназначены не для мужика. Набор косметики и биде в ванной на это прозрачно намекают. Крепкие напитки опровергают. А мое воскрешение в данном месте кажется ошибкой. Словно разум сети чего-то напутал, что недалеко от истины. Так мне кажется. «Разум сети, ты мне на пару вопросов не ответишь?» — спросил я вслух, надеясь, что мне он поможет кое в чем разобраться. «Извини, Джокер, но в данный момент мне не до разговоров. Сам во всем разберешься, а тратить ресурсы не могу. Ты и так уже в игре. «Дерзай и иди к цели», — ответил разум сети. Помолчал, а потом добавил. «Все мои мощности заняты на 99,9% в периоде процентов». После данной реплики разум сети ни на один из моих вопросов не ответил. Да, честно говоря, я и не надеялся. Понимаю, тому сейчас не до какого-то игрока. Ладно, могу и сам во всем разобраться. Тем более, что в две двери уже заглянул. В одной оказалась ванная, а вот огромная гостиная меня изумила. Для чего она мне, если данное место предназначено для возрождения? Почему разум сети изменил своим правилам? Судя по размерам и увиденным в окне, то нахожусь на втором этаже, в довольно оживленном городе, и домик имеет внушительные габариты. Дверь в мою комнату попытался кто-то открыть. Ручка задергалась, а потом визитер отчетливо ругнулся. Сам я в это время осматриваюсь по сторонам, ища какое-нибудь оружие. Увы, но ничего на глаза путного не попалось, если не считать массивной настольной лампы с абажуром из тонкого золотистого и прозрачного металла. С другой стороны, чего испугался, или точнее, кого? Подошел и открыл дверь, за которой увидел стоящего Курта. «Чего ломишься?» — поинтересовался. «Джокер, а мы где? И где Лика? Точно это игра, а не реальный мир? Нас могли усыпить и переместить в другое место. Тут все реальное, на вкус, цвет и запах. Даже не ощущаю на голове виртуального шлема. И все движения, в том числе и головой, не доставляют дискомфорта». Выдал тот скороговоркой и заглянул мне через плечо. «Это игра. А Лика, как догадываюсь, где-то здесь», — ответил ему, выходя в коридор. «Да, домик оказался в три этажа, с кучей различных комнат и помещений. Правда, все находится не в таком прекрасном состоянии, как комната, в которой проснулся. Всюду пыль, мебели почти нет. Но мне понравилось». За исключением того, что так и не понял, в каком городе нахожусь. Виды из окон странные. И на Овалон это не похоже. А вот того, что нет моего ноута и телефона, Как подозреваю, и транспортных средств. Плохо. Да и разум сети ничего не объяснил и никаких условий не поставил. Как тут существовать, не говоря уже об игре? Курт, идущий позади, завалил меня вопросами. И, честно говоря, парень соображает отлично. Понял, что данное место мне незнакомо. Но трагедии из этого делать не стал. Лика отыскалась на третьем этаже. Девчонка сама вышла нам навстречу. Глазенки у нее горят, а столько вопросов в минуту произносит без возможности вставить что-то в ответ. У меня чуть ли не мгновенно голова разболелась. «Ли, помолчи, а?» — попросил ее Курт. «Видишь же, что наш опекун и сам в растерянности пребывает». «Угу», — угрюмо подтвердил я, а потом добавил. «Никаких бумаг не оставил мне разум сети. У самого вопросов хоть отбавляй». «Да? А там, где я проснулась, есть документы и ноутбук. Правда, войти в систему не удалось. Пишет недостаточно прав», — ответила Лика. «Веди», — воскликнул я, догадываясь, что разум сети в данном случае что-то напутал. «Как такое могло произойти? Вероятно, у него и в самом деле все мощности заняты. И он разбирается с атаками в реальном мире, и за частностями уследить не в силах». «Ха, действительно, разум сети перепутал», — сказал я, как только вошел в комнату, где очнулась девчонка. «Обстановка по моему вкусу, почти идентична той, что получилась после ремонта в гараже. Так что почувствовал себя на мгновение дома, где на первом этаже дожидается покалеченный Джуз и, надеюсь, красавица Кобра. Увы, но это не в данном городе. Документы, лежащие на столе, подтвердили, что нас забросило в Горовол, где вокруг горы и узкие серпантинные трассы. Тем не менее, необходимо обживаться и строить планы на будущее, и в первую очередь стоит позаботиться о еде. В доме после краткой экскурсии мы обнаружили одни напитки и ни корочки съестного. Хорошо, что могу снять со счета кредиты и как-то прожить какое-то время. Блин, забываю, что в данном случае уже на мне ответственность за ребят. Так, а что мне с ними делать-то? Из реального мира сюда перетащил, но тут им заняться вроде как и нечем. Необходимо их чем-то загрузить. Так, ищите ведра и тряпки, убирайте дом, а я пойду за едой схожу. Встал из-за стола и закрыл крышку ноута. «Джокер, возьми нас с собой. А мы с Куртом потом уберемся», — попросила Лика. «В этом городе я не бывал», — медленно отвечаю, пытаясь подобрать слова, из-за чего не хочу брать с собой ребят. Правила и устои мне неизвестны. Сначала сам осмотрюсь, а потом все вместе на экскурсию отправимся. Идет? Лика нахмурилась, но, как ни странно, протестовать не стала. Курт тоже ничего не сказал, и через 5 минут я оказался на улице, а ребята остались в доме. Снаружи новое жилище мне понравилось не менее, чем внутри. Да, сад находился в запустении, но при желании его можно привести в порядок. Городские улицы меня поразили чистотой и витиеватыми поворотами, то круто уходящими вверх, то ныряющими вниз. А еще тут нет асфальта и брусчатки. Дорога и тротуар сделаны из единого куска камня. Словно кто-то, естественно, разум сети, в скале проложил дороги и сделал площадки для домов. И при этом не забыл о зеленых насаждениях. Красиво, ничего не скажешь. А дышится совершенно непривычно. Машин немного, как и прохожих. А вот магазинчиков навалом, в том числе и автомобильных. Правда, как и в Авалоне, почти над каждым указывается принадлежность к тому или иному клану. Спросил у первого встречного дорогу до банка и вскоре оказался перед одним из клерков. Прошел привычную проверку личности и получил 300 кредитов, на которые накупил еды и вернулся в дом, где меня дожидались ребятишки. Из прогулки выводы делать рано, но увиденное меня насторожило. Нет, на первый взгляд все красиво и хорошо, но такое ощущение, что это все показное. Люди мрачные и неразговорчивые. Тот же клерк в банке, и тот ничего не спросил, а на вопросы отвечал односложно или уклончиво. На ботов люди не похожи. Но почему так себя ведут, непонятно. У ребятишек глаза горят, с каждой минутой вопросов задают все больше, а ответить им толком ничего не могу. В какой-то степени начинаю походить на жителей этого города. Хмурюсь и уклончиво отвечаю. Наконец не выдержал и сказал: «Погуляйте в саду или займитесь уборкой в доме. Мне необходимо связаться с друзьями и кое в чем разобраться». Лика и Курт надулись и ушли. Уборку они решили отложить. В этом и не сомневался. А я засел за ноут и принялся искать новости в сети. Но сперва изучил свой профиль. За гоночную дуэль мне начислены неплохие очки. Получен 21 уровень гонщика. Доступны определенные бонусы. Могу использовать амулет и два кольца. Не осталась забыта и машина. Кобра получила плюс 10 к мощности и плюс 2 к броне. Шины стали выносливее на единицу, а сцепление с дорогой возросло на 3 пункта. Джуз в моем виртуальном гараже все такой же изуродованный, а вот профилей дома стало 2, и за каждый придется платить в месяц со своего счета. «И нахрена мне такое счастье?» — покачал я головой, понимая, что финансовая сторона вопроса стоит одной из главенствующих в игре, хотя и не основной. И все же тут чего-то не хватает. Обхватил подбородок рукой и щелкаю на закладке профиля, не понимая, что мне не дает покоя. Мысленно озвучил все приобретения после дуэли, а потом удивленно хмыкнул. А где, черт возьми, мой выигрыш? Вайпера я честно выиграл. Почему его нет в профиле? Никто мне на это не ответил. Как и никаких объяснений нет, кроме единственного, что квест в виде дуэли завершен, и всеми награды получены. Интересно, а кому это всем выданы вознаграждения? Или пяток пуль мне в грудь таковыми и являлись? А за это моя напарница получила приз? Нет пока ответа. Кстати, наткнулся на профиль своих детишек. Они являются моими подданными, и обоим по 13 лет. Блин. Рассчитывал, да и они говорили, что повзрослее. А тут, получается, их придется воспитывать на целый год дольше. А механик-то у меня все тот же, Тина, которая по какой-то неясной причине в меня пистолет разрядила. Да еще и слова разума сети о том, чтобы прежде чем судить о ее поступке, сперва разобрался в мотивах. Честно говоря, и самому интересно. Что ее заставило нажать на курок? На серба не похоже, чтобы он к этому имел отношение. Глава клана Серебряных сам мог бы так сделать при желании, а не нанимать Тину. Нет, это не он ее нанял, однозначно. А кто тогда? Конкурентов у меня еще нет, как и особых недоброжелателей. Если только... Но для чего такое разум у сети? Глубоко задумался, пытаясь поставить себя на место искусственного интеллекта. Неужели из-за ребят? Но мои шаги не так-то легко было просчитать в реальном мире. И то, что их встречу, равнялось мизерному шансу. Тем не менее, это на данный момент основная версия. Кстати, в схему укладывается все. А в реале подкорректировать мои действия для разума сети явно не являлось проблемой. Получается, что путешествовал из-за двух ребятишек. А может, ему кто-то необходим для каких-то целей? Но могу и ошибаться в выводах. Слишком много неизвестного. Но с Тиной нужно переговорить обязательно. А потом и думать, как дальше с ней отношения строить. Да, есть же еще один момент, который говорит, что заказчиком выступил разум сети. И как это я о нем сразу не вспомнил? Контракт между мной и девушкой исключает причинение вреда друг другу. Не могла она его нарушить. Почта завалена сообщениями. Но пока разбираться в ней не хочу. Более 2000 писем, среди которых куча спама. Просмотр займет много времени. Новостей в сети практически никаких. Не считая того, что кто и когда победил на тех или иных гонках. Порыскав по сайтам и почитав комменты, понял, что посты удаляются. Тем не менее, смог крохи информации узнать. Существуют проблемы с доставкой грузов и переходов в другие игровые миры. Соревнования проводятся, но новых трасс нет. Как и каких-то необычных условий. Все стандартно, но магазины начинают пустеть, поднимаются цены и растет число преступлений. Ноут пиликнул, и в профиле появился восклицательный знак. Предложение принять участие в гонке по 3-километровому серпантину. На старт допускаются только гонщики выше 20 уровня. И гоняются они парами, где победитель проходит дальше. Машина предоставляется администрации гонки, а взнос в 500 кредитов не так и велик. Однако на протяжении соревнования обслуживать болид нельзя. А потом из призовых вычитается сумма на восстановление авто. Заманчиво? Не стал бы так говорить. Боюсь, что даже занявший первое место ни хрена не получит. А если в первой же гонке вылететь с трассы, что приведет к потере жизни и списанию приличной суммы со счета, то, без сомнения, нажал на кнопку «Отклонить». Подобные условия неприемлемы и больше похожи на хитрую аферу, которой разум сети вряд ли имеет какое-нибудь отношение. Ноут запиликал, и появился входящий вызов от Лисы, а потом и от Ковы. На мониторе два звонка, и передо мной встала дилемма, кому ответить. Хорошо, что звонки можно объединить и разговаривать сразу с двумя девушками. Одновременно прикоснулся пальцами к экрану ноута, принимая оба вызова. «Гон, наконец-то!» — синхронно воскликнули девушки, а потом покосились друг на друга, после чего улыбнулись и приветливо помахали друг другу. «Привет!» — посмотрел на своих дам я, и пока они не успели задать вопросов, спросил. «Что на дуэли произошло? Где мой приз и как у вас дела?» Так как успел задать несколько вопросов, то приготовился ждать развернутого ответа. Однако девушки синхронно хмыкнули. А потом Кула сказала. «Джокер, ты считаешь, что сможешь нас развести и уйти от праведного негодования?» что ты», — замахал я руками. «Обязательно все расскажу. Просто в данный момент ничего не понимаю. Гон, мне с тобой необходимо как можно быстрее встретиться и вдумчиво поговорить», — нахмурившись, произнесла Лиса. «Знаешь что, доченька?» — ехидно выдала Кула. «Мне Гон больше задолжал. И могла бы старушку уважить и уступить на пару дней и ночей». «Ты офигела? Час-два еще могу отдать. Да и то могли бы как в тот». Лиска осеклась, а Кула сразу же попыталась перевести разговор. «После того, как в тебя Тина выстрелила». Начала она, но я ее перебил. «Лиса, что там про «как в тот» говорила?» Склонил я голову на плечо, вспоминая ощущения, когда ночью после вечеринки мне привиделось, что Кула со мной какое-то время кувыркалась. Тогда это из головы выкинул, но теперь воспоминания нахлынули. «Ой, да не бери в голову, это я так», — неопределенно пожала та в ответ плечиками, но глаза отвела. «Гон, так где ты сейчас? И почему на звонки не отвечал и трубку не брал?» — поспешила спросить Кула. «Переводит разговор. А той ночью мне, похоже, все же не сон снился. Ну и ладно. Не хотят говорить — их дело. Но на память зарубку сделал. Получается, меня давно поделили. Точнее, разделили без моего ведома. Но я-то не против. К тому же в данный момент мне до девушек не добраться. И этот разговор стоит отложить. В Гороволе я. И не понимаю, как вернуться в Авалон», — признался своим дамам. «Далеко», — протянула Кула. «Мы могли бы за тобой приехать», — неуверенно сказала Лиса. «Ага, недели за две обернемся», — вздохнула Кула. «Так далеко?» — изумился я. «До этого времени не представляя расстояние до Авалона». «Нисколько далеко», — покачала головой Кула. «Дорога долгая. 2 дня на пароме, море форсировать, если не ошибаюсь. Да и определенные трудности есть. Но мы могли бы приехать. Ну, или одна из нас. У тебя транспорт-то есть? Пока нет. Пришлось ответить и задуматься. Просить девушек приехать за мной неправильно. Подвергать их риску и отрывать от текущих дел, если таковые есть, чтобы меня, словно пассажира, перевести. Нет, с таким не соглашусь. По крайней мере, в данной ситуации. Да и понять бы стоило, для чего меня разум сети в данное место закинул. Приезжать пока не стоит, не принял их предложение. Сам доберусь. Девушки немного поспорили, но я настоял на своем. Да еще выяснилось, что обе довольно-таки заняты. У Лисы через 3 дня гонка в чемпионате. А вот я этап пропускаю. Кула и вовсе зарылась в отчетах после атаки на серба. Кто-то целенаправленно пытается получить контроль над кланом. Серб же догадывался, кто скрывается за попыткой его похитить. Удивился я, вспоминая, как вытаскивал мужа Кулы из передряги. «Не все так просто», — наморщила Талуб, помолчала, а потом пояснила. «С исполнителями мы разобрались, но атаки на бирже и неприятности, создаваемые кем-то неизвестным, не прекратились. Что-то не сходится. И клан постоянно под угрозой разорения, со всеми вытекающими последствиями. Да, есть над чем там головы поломать Куле и Сербу. Зная главу клана, то тот рвет и мечет. Мне-то до его проблем дела нет. Но у Лиски и Кулы имеются собственные интересы, и они неразрывно связаны с благополучием клана. Хм, а не от того ли разум сети меня сюда закинул, чтобы не смог вмешаться? С него станется. Эх, но мне же все равно отсюда нужно перебираться в Авалон. Там и машины, обжитое место, чемпионат в конце-то концов. Но думается, что если правильно мыслю, то мне на данном этапе путь обратно заказан. При случае стоит проверить, но пока дергаться не стоит. Лиса, Кула, так что произошло после дуэли и почему Вайпер ко мне не перешел? Спросил я девушек. Серп, после того, как ты исчез, сразу же объявил, что Вайпер твой, если заберешь его в течение суток. Грустно улыбнулась Кула. «Вот же, блин!» — покачал я головой, сообразив, что права на машину никто не заявил, и она осталась в клане. «Нет, у серба техники пруд пруди, а тут проиграл в честном поединке, но рассчитаться не пожелал. Необходимо контракт на дуэль изучить. Возможно, найдется какой-нибудь пункт, позволяющий мне выигрыш забрать». Правда, зная главу клана, верится в это с трудом. Наверняка все предусмотрел. «Вон, мне бежать нужно. Судебные разбирательства сейчас начнутся», — вздохнула Кула. «Финансы?» — поинтересовался я. «Штрафы оспариваем», — задумчиво ответила та. А потом продолжила. «Надеюсь, мы с тобой скоро встретимся. А связь по сети будем поддерживать постоянно. Хорошо?» Кула явно нервничает. Время поджимает, опоздать боится. Но и со мной связь разрывать не хочет. «Беги уже, потом расскажешь, чем суд завершился». Махнул я рукой и ткнул пальцем в кнопку на экране, завершая разговор с Кулой, и на экране осталась одна Лиса. «Большие у клана неприятности?» — поинтересовался у своей подруги. «Приличные», — согласно кивнула та головой. «Давай не об этом», — попросила она. «Расскажи, что с тобой произошло?» Тина ничего не сказала? «Из-за чего она в меня стреляла?» — поинтересовался я. «Говорила», — согласно кивнула Лиса. «Честно говоря, мы с Кулой, да и все, кто там рядом находился, в первый момент ничего не поняли. Слишком уж неожиданный поворот вышел. Она тебя обняла, потом выстрелы, и ты исчезаешь. В следующий миг асфальт пошел трещинами. Тряхнуло сильно, и мы попадали. Пошли электрические разряды молнии. Дышать стало тяжело. Девушка нахмурилась, вспоминая. Терпеливо дожидаюсь продолжения рассказа, понимая, что самые интересные последуют дальше. Твоя напарница оказалась между мной и Кулой. Подвывала и все просила у тебя прощения, говоря, что не могла поступить иначе. Когда немного стихли разряды молний и трясти перестало, то мы с ней поговорили. Лиса потерла костяшки пальцев, усмехнулась и подмигнула. Прилично так волосенки ей повыдергивали. Правда, вскоре нас разняли, после чего уже и поговорили вчетвером. «Серп четвертым был», — уточнил я. «Ага», — подтвердила девушка. «И?» Она предъявила контракт. «Против него мы ничего сделать не могли», — печально ответила Лиска. «Что в контракте?» «Не могу сказать, но поверь, выхода у нее не имелось. Ты свяжись с ней и сам все узнай. Я не могу об этом говорить. За разглашение предусмотрены жесткие штрафные санкции». «Понял», — кивнул головой, найдя еще одно подтверждение, что без разума сети тут не обошлось. «Лиска, что делать собираешься?» «Поболтать с девушкой не прочь, но у той есть свои дела. Да и мне предстоит решить, как поступить в данной ситуации». «На квалификацию сейчас поеду», — ответила она мне. «Удачи и, надеюсь, скоро увидимся», — сказал ей, после чего мы вскоре свернули разговор. Некоторое время задумчиво полазил по сети, пытаясь воедино связать новые факты и информацию. У разума сети проблемы, у клана Серебряных тоже. Сам в непонятной ситуации, да еще на мне повисло опекунство. Нет, от ребят отказываться не собираюсь, и возникне подобная ситуация, то поступил бы аналогично. Тем не менее, в данный момент у меня есть одна проблема, точнее несколько вопросов, на которые нет ответов. Основной вопрос состоит в возвращении в Авалон. Туда мне хочется вернуться, да и, честно говоря, тянет. Там начал обживаться и есть перспективы. Но в случае потери одной из жизней могу возродиться тут. Вновь добираться в Авалон? Блин, нафига мне разум сети такую подлянку устроил? Делаю запрос в личном профиле и убеждаюсь, что окажусь в Гороволе, если потеряю одну из жизней. Кстати, ребятишки тоже окажутся в данном месте, но у них пока не установлен лимит смертей. В ответе на мой запрос есть интересный пункт о переносе места возрождения. Разум сети вводит новые возможности, позволяя игрокам выбирать самим данное место. Но менять его можно не чаще раз в месяц. И стоит подобные 1000 кредитов. А мне придется заплатить целых 3000. Да, похоже, финансы вновь встают на первое место в данной игре. И необходимо искать способы зарабатывания денег. Как в данной ситуации поступить? Заработать могу гонками, но гоняться-то не на чем. Принимать кабальные условия? Ой, как не хочется. Порыскав в сети и не найдя никаких других предложений, решил испытать удачу. Но после того, как переговорю с Тиной. Да, отдаю себе отчет, что пытаюсь разговор оттянуть, так как не знаю, с чего начать. Вызываю свою напарницу и смотрю на монитор ноута, слушая длинные гудки. Ответит или проигнорирует? Ответила. Смотрю в глаза Тины, и та выдерживает мой взгляд, но молчит. «Ничего сказать не хочешь?» — обращаюсь к ней. «Спрашивай», — пожимает та в ответ плечами. Но, видя, что я продолжаю молчать, вздыхает и говорит. «Джокер, гон, не могла тебе рассказать, но и отказаться от задания было невозможно. Приперли меня к стене. Тебя требовалось отправить в реальный мир. Меня выбрали в качестве исполнителя, предоставив самой решать, как и когда это сделать. Времени дали с вилкой в пару часов и объяснить не успевала. А когда стреляла, до отведенного срока оставалось 10 минут. Поверь, за такое короткое время объяснить бы ничего не сумела, да и ты бы мне не поверил. А сама могу лишь догадываться, кто стоит за этим контрактом». Девушка в очередной раз вздохнула и отвела взгляд, но потом продолжила. «Гон, простить тебя не прошу. Готова принять любое твое решение». «Верю ли ей?» Хочется, но толком ничего из объяснений не понял. Да и нельзя принимать такие решения на расстоянии. Если бы сразу после того, как она разрядила в меня пистолет, я бы ее, встретив, прибил, то по истечении времени и капания на мозги разумом сети и лисы уже не так уверен в правильности данного поступка. Однако соглашение с Тиной необходимо пересмотреть в любом случае. И все же, как ей удалось обойти контракт, в котором прописано, что мы не можем причинить друг другу вред? Этот вопрос я и задал своей собеседнице, на что получил обескураживающий ответ. «А ты уверен, что все произошедшее пошло тебе во вред?» «Встретимся, тогда и продолжим данный разговор», — ответил ей, решив отложить пока решение и оставить все как есть. «Спасибо», — вырвалось у Тины. «Что у нас с заказами и как чувствуют себя машины? Насколько понимаю, Джуса ты не ремонтировала, как и Кобру». «Гон, я не могу ничего делать. Точнее, до запасных частей дотронуться не в состоянии. Статус твоего механика и напарника приостановлен. Но проживать в доме мне не запрещено», — ответила девушка и замолчала. «Молчу и я. Разговор не получается. Чувствуется напряженность. Доверять ей не могу. Но и на какие-то кардинальные решения пока идти не готов. Как поступить? Нет ответа, и посоветовать никто не может. Контракт дистанционно пересмотреть можем?» — спрашиваю Тину. «Такое возможно. Ты подпишешь со своей стороны, а я со своей. А потом отправим заявки разуму сети». Она робко улыбнулась и спросила: «Ты собираешься продлить наше сотрудничество?» «Временно. А при личной встрече посмотрим», — ответил ей, уже прикидывая, какие пункты добавить и что убрать. Ну, перво-наперво добавил, что отнимать жизнь у напарника нельзя, ни под каким предлогом, даже если это и пойдет другому на пользу. Данный пункт потребовал множества уточнений, но надеюсь, что сумел основную перечислить. Тина, кстати, подала пару советов, в том числе упомянула и распоряжение разума сети, чтобы и тот не мог вмешаться в наши отношения. Да, касаемо близости, которая двусмысленно прописана, то есть не только физическое, но и духовное. Пункт выкинул. Девушка немного со мной поспорила, но уступила, понимая, что условия диктую я. Распалившись, попытался протолкнуть мысль, что наниматель всегда прав и может надеяться на безотказность своей напарницы по всем без исключения вопросам. «Гон, ты за старый?» — спросила Тина, мгновенно поняв, на что намекаю. «Тин, мне нужно понять, что никаких секретов от меня ты не держишь и готова душой и телом служить», — пафосно ответил я, хотя понимаю, что насчет близости с той, кто меня убил, речи не идет. Но если только припрет или потеряю реальность с происходящим. Но насчет своеобразного восстановления сил в игре помню хорошо. Девушка задумалась, но потом неуверенно кивнула, принимая и это условие. Хм, она чувствует за собой вину, но надеется на продолжение отношений, пусть и в качестве работник-подчиненный. По большому счету, я этому не противлюсь, даже наоборот. Джокер, а сам-то ты почему домой не придешь? Обещаю, стрелять больше не собираюсь, сказала Тина. Рассказал ей, где нахожусь, на что она предложила: так организуй перенос дома. Насколько знаю, это не так и дорого стоит. Да, удивился я такому простому и изящному решению, хотя и не столь очевидному. Если гараж окажется здесь, как и мои машины, то это разом решит большинство проблем. Но тогда с Лиской и Кулой мы долго не встретимся. С другой стороны, покинуть горный город мне вряд ли удастся. Стоп, так можно же перенести и данный дом в Эвалон. Тин, я с тобой вскоре свяжусь. Твоя идея мне понравилась. Ее стоит обмозговать, — сказал своей вновь обретенной напарнице и уже намеревался отключиться, но та успела вставить: а как насчет нашего контракта? Пришлю тебе текст, — сказал ей, а потом добавил: при следующем сеансе связи согласуем и подпишем, Идет? Договорились, буду ждать, ответила девушка и на этом отключилась. Так, поиски в профиле показали, что перенести строение в другое место возможно. Стоит это относительно недорого, всего 1000 кредитов. Можно не менять место возрождения, перенести дом за те же деньги. Но перенос возможен только для неодушевленных предметов. Увы, но оказаться в Авалоне таким способом невозможно. Вариант с так называемым порталом тоже не проходит. Если мой уровень позволяет путешествовать, то ребята с нулевыми перенестись не смогут. Да и для моего путешествия таким способом не проходит. Необходима оплата наличными. Стоимость составляет 2000 кредитов за одного человека. Блин, да дом и тот дешевле стоит отправить на новое место. Кстати, вот и причина, по которой серп данной возможностью не смог воспользоваться, когда за ним отправлялся. С такой суммой наличности тут не принято ходить. Очередная уловка разума сети над игроками, чтобы им жилось несладко. Тем не менее, это отличный выход из положения. Если этот дом перенести в Авалон, а самим туда добраться на машине. Так, где взять автомобиль? Кобру-то сюда разум сети за сколько доставит? Блин, да он охренел. 1000 кредитов. Расценки у него высоки. И сделать-то ничего невозможно. Хрена с два поторгуешься. Ладно. Прикинув средства на счету, там, кстати, есть перешедшая 1000 от серба за дуэль. Немного расстроился. Средств мне хватит, чтобы перенести дом в Авалон, а вот на доставку кобры, если только из выделенных средств для ребят возьму. Пойдет на это разум сети. Гадать не стал. Написал запрос и отправил. Ответ, как ни странно, пришел почти сразу. И к моему разочарованию отрицательный. Остается два варианта. Переместить сюда кобру и на ней гоняться, чтобы заработать на перемещении или же согласиться на кабальные условия организаторов гонки и перенести дом. Ну, вывод очевиден. Машину переместить сюда. На ней у меня всяко шансов поболе будет. Эх, жаль, тут запчастей нет. А купить их, если что-то полетит, не получится. Вновь вызываю Тину. И девушка мне пеняет. Что-то ты долго раздумывал. Да, прошло-то всего. Бросил взгляд на часы и поразился. 2 часа назад с ней разговаривал. Время пролетело мгновенно. А я только и успел контракт с ней подправить, запрос написать и в сети полазить, чтобы понять, что для меня лучше. Дела были, пожал плечами. Ты контракт получила? Угу, подписать готова, кивнула Тина. Возражения? Дополнения? Нет? Отлично. Тогда активируем контракт и направляем его на согласование разуму сети, сказал ей и, поставив цифровую подпись на своем экземпляре, отослал его по почте своей напарнице и на согласование разуму сети. Как и с запросом про машину, ответ получил сразу же, но в данном случае уже положительный. «Спасибо, Джокер», — дрогнувшим голосом сказала Тина. «Не стоит пока благодарить», — махнул рукой. «Еще неизвестно, что на этот раз из нашего сотрудничества выйдет. Ты мне лучше скажи, в каком состоянии кобра?» «У меня в профиле, что машине никакого ремонта не требуется. А что мне мой механик скажет?» «Она действительно в отличном состоянии. Кроме как усовершенствования, ей действительно на данном этапе ничего не нужно». «Замечательно!» — хлопнул я в ладоши. «Тин, смотри и слушай. Кобру я себе заберу. На ней тут заработаю, чтобы дом перенести в Авалон, и следом с ребятнёй приеду. Про своих подопечных говорить не хотел. Случайно вырвалась». «С кем приедешь?» — удивилась девушка. «Доберемся, тогда увидишь», — хмыкнул я. «Ты в кобру бак полный залей и положи запчастей, которые, на твой взгляд, могут понадобиться». Дал ей указание, подумал и уточнил. «Времени у тебя до 9 часов завтрашнего утра». «Джокер, так с кем ты собрался на кобре путешествовать? Машина не предназначена для подобного. да и мест там всего два. Твою мать, как это у меня из головы вылетело. Действительно, втроем уехать далеко мы не сумеем. Ребята тощие и поместятся на переднем сиденье. Но так это все меняет. Какие варианты? Перетащить сюда Джуса, предварительно его восстановить, но это мои финансы подорвет. На счету наверняка мало что останется. Черт, что же делать? Джокер, чего задумался? Оторвала меня от размышлений Тина. Да ситуация хуже, чем представлялась, со вздохом ответил ей, а потом коротко пересказал возникшие трудности. Тина молчит, понимая, что советовать в такой ситуации сложно. Решение только за мной. Прошу ее не отключаться, а сам переключаюсь в свой профиль и начинаю сводить концы с концами. Даже если все деньги пущу на восстановление Джуса, а потом на перенос его сюда, то окажусь в минусе. Да и не факт, что разум сети на это пойдет. На чем можно сэкономить? Колеса у меня в гараже для Джуса есть. Если Тина их поставит и кое-что еще по мелочам сделает, то строчу запрос разуму сети. В этот раз спрашиваю о возможности переноса к нам Джуса и частичного его восстановления. Опять молниеносный ответ. И вновь, как и последний, положительный. Переключаюсь на ждущую Тину. Ты сможешь Джуса немного подшаманить? Что сделать нужно? Уточнила девушка, не задавая лишних вопросов. Колеса заменить, стекла. Они же у нас есть или я ошибаюсь? Резина, диски, зеркала на нижнем уровне. Заменю, не переживай. По возможности что-нибудь еще сделаю, если запасные части найду. Сколько у меня времени? Тин, до утра что сможешь сделать? Времени у меня нет. Без дела сидеть нет возможности. Меня ребятишки замучают, ответил ей. Постараюсь. Да и не так много сделать смогу. Договорились. Все, работай. Хотя постой. Клиентов, если таковые будут, можешь в гараже принимать. Нам с тобой и один кредит может под спорьем оказаться. Отключил связь, предварительно простившись с девушкой, и отправился на поиски ребят, которых что-то давно нет. Лику и Курта обнаружил за домом в беседке. На свежем воздухе их сморило. И они разлеглись на диванчике и дрыхнут. Постоял, решая, как поступить. Будить не хочется, уж больно спят сладко. Но дело к вечеру движется. Их нужно покормить и ввести в курс дела. Скрипя сердцем, растолкал ребят, и мы прошли в дом. Мое фирменное блюдо, яичница-глазунья из десятка яиц, было съедено за считанные мгновения, после чего пришлось отвечать на вопросы, некоторые из которых оказались не слишком удобны. Тем не менее, отвечать старался честно. Ну, была пара моментов, в том числе и о своих взаимоотношениях с дамами. А ведь это еще одна проблема. Подросткам не стоит об этом знать. Но скрыть-то не получится, если не найду выход из создавшегося положения. А какой тут может найтись вариант? Только один. Нет, два. Первый — не обращать на них внимания и продолжать жить, как и раньше. А второй вариант — пристроить ребятишек в надежные руки. Однако кроме самого себя доверять никому не могу. Окажись в игре родственники Курта и Лики, то и тогда бы не смог с ними расстаться. Ладно, пока плывем по течению и посмотрим, куда вынесет. Ночь прошла спокойно. Утром нас с пацаном побаловала Лика превосходным завтраком. Девчушка нажарила гренок и обсыпала их сахарным песком. Щедро так, чтобы скрыть подгоревшую корочку. Пришлось есть и нахваливать. Да еще незаметно пихнуть ногой Курта, чтобы не отставал. Гон, зачем мы восхищались умением Лики готовить? Эту же отраву есть было невозможно. Попенял меня пацан, когда остались вдвоем. Ты желаешь готовить? Усмехнулся я. Нет, так и думал. А теперь представь, что Лика, выслушав о своей стряпне, отказывается стоять у плиты. И нам бы пришлось этим заниматься самим. А то, что у нее не слишком получилось, так это ничего страшного, научится. А пока нам придется и дальше терпеть. И есть все, что она поставит на стол. Понял? Хитро, уважительно покачал тот головой. Надеюсь, что Ли сможет быстрее готовить научиться, прежде чем мы загнемся. Ничего не стал ему говорить. Боюсь, что парня ждет впереди нелегкое испытание. Я-то могу и в городе где-нибудь перекусить, а вот с собой ребят таскать пока не хочу. Связался с Тиной и получил от той заверение, что Джуса она как могла подлатала. Перешел в меню восстановления автомобиля. Да, денег все равно разум сети хочет немало. На моем счету останется всего ничего. Но помявшись, нажал на кнопку восстановления. Счет с деньгами сразу уменьшился. Но машина на картинке даже лучше, чем в первый раз ее увидел. Так, теперь он готов к транспортировке. Не раздумывая, заплатил за перенос автомобиля. Курт внимательно следит за моими действиями, но от комментариев воздерживается. Хотя и вижу, что он не верит, будто перед нашим домом появится из ниоткуда машина. Ну, на его месте и я бы не доверял. Пока с подобными чудесами не столкнешься, не поверишь. Пойдем посмотрим мой гоночный болид, на котором смог выиграть один важный заезд. Кивнул Курту и направился к выходу. Лику только позову, ответил мне тот в спину. Зови, согласно кивнул я, а сам шаг прибавил, не терпится за рулем очутиться и услышать рев движка. Красавцем Джуса назвать сложно, но его кузов без пулевых пробоин, сверкает свежей краской и лаком в лучах солнца. Машина надраена и смотрится великолепно. Придраться не к чему, но она явно уступает кобре, хотя может погоняться в гонке. И на дальняк в ней можно двинуться. Обхожу ее по кругу и ладонью веду по кузову, после чего сажусь на место водителя и завожу двигатель, зажмурившись от приятного басовитого урчания. Мне даже послышалось, что Джус меня попенял о длительном отсутствии. Мол, когда же мы погоняемся с соперниками? А то выиграл под дождем, от бандитов ушел, а потом хозяин меня забросил. Думаю, что скоро тебе предстоит показать все, на что ты способен. Похлопал рукой по рулевому колесу. Гон! «А ты нас не прокатишь?» — спросила Лика. «Ты за себя говори!» — воскликнул Курт. «Пока еще у меня свежи в памяти гонки на грузовике». «Но это же другой!» — воскликнула Лика и погладила крышу машины. «Посмотри, какой красавец! А как урчит-то! Словно щенок хищника!» «Его зовут Джус», — представил я машину. А потом предложил. «Собираюсь на одну местную трассу. Хочу проехаться, чтобы понять, чего ожидать в гонке. Если кто-нибудь желает со мной прокатиться, то возражать не стану».